8. Раздача денежных наград началась на рассвете и завершилась к обеду. Одна из денежных машин была на 2/3 опустошена. Два события ознаменовали тот день. Первое показалось мне поначалу малосущественным, но из него потом проистекали огромные последствия. Второе же потрясло своей значительностью, но вскоре выяснилось, что оно куда менее важно, чем то, что последовало сразу за ним. Первое событие произошло после торжественного смотра корпуса. Солдаты выстроились на поле. Генерал Прищепа поздравил нашу дивизию с победой, недавних пленников с освобождением и объявил о создании корпуса и его командире. Затем Гамов известил о новом походе. «От нас одних зависит», — сказал он. «Прорвем ли мы вражескую оборону? Выйдем ли к своим? Будем надеяться на помощь извне, но наше командование неповоротливо. До сих пор мы сами выручали себя. Так покажем же еще раз, чего стоим». В нормальных условиях такую речь вернее бы отнести к пораженческим, а не победным. Гамов открыто предупреждал, что помощи от своих не ждать. Но речь вызвала такой радостный гул, такие крики, словно он поделился не сомнениями, а счастливым известием. Однако не эта реакция солдат явилась первым удивительным событием дня, а то, что произошло сразу после смотра. Мы еще стояли на дощатом помосте. С него говорили Прищепа и Гамма, когда к нам стала протискиваться группка солдат. Они кого-то тащили, кто-то упирался, на него кричали. «Да иди же! Смелее, говорят тебе!» У помоста из группки выперли Семена Сербина. Сербин остановился перед удивленным Гамовым и протянул обе руки. В руках он сжимал несколько пачек денег. «Вот!» Голос его дрожал и руки дрожали. «Награда! Два резонатора, офицера и ранен». Какую-то секунду Гамов колебался, а потом порывисто шагнул к солдату и обнял его. Сербин выронил пачки денег, припал головой к плечу Гамова и громко заплакал. Наверное, с минуту тянулась эта сцена. Гамов смеялся, обнимал солдата, похлопывал по спине, а тот все так же рыдал, не отрывая залитого слезами лица от груди командира корпуса. А из толпы, выпиравшей на помост, несся восторженный рев. Толпа в сотни голосов надрывалась, сотнями рук махала над головами. Все умножающееся ликование, как цунами, мчалось в дальние края обширного поля. Гамов, по-прежнему обнимая Сербина, шел в толпу солдат. Двое товарищей Сербина подняли оброненные деньги и несли, высоко поднимая над головой. Солдаты расступались и все иступленнее ликовали. Над толпой взлетали уже и шапки, и даже пачки недавно полученных денег. Их бросали вверх и ловили, вопя от восторга. Конечно, Гамов обладал незаурядным личным обаянием. Его власть над людьми была почти магической. И в том событии, после смотра, быть может, впервые в его государственной карьере открылась сила его власти. Солдаты просто раньше других, не разумом, сердцем осознали, какой необыкновенный человек командует ими. Все это я могу понять, другого не понимаю. Сербин, несомненно, был среди своих авторитетен. Недаром его определили в ходатае перед начальством, когда требовали немедленного раздела денег. И допускаю, что дружки Сербина подняли бы мятеж, если бы Гамов велел расстрелять его. Но Гамов поступил с Сербином хуже, чем просто расстрелял. И те же люди, что готовы были грудью защищать своего вожака, радостно гоготали и издевались над ним, так зло униженным. Почему же они сейчас, забыв свое поведение, так радовались примирению командира с непокорным солдатом? Или увидели в этом примирении прощение самих себя, своего недостойного хохота над попавшим, по их же вине в унижение товарищем, ощущение собственного предательства? Повторяю, я так и не понял истинного значения диковинного события, совершившегося у меня на глазах. И если я, пораженный, еще в какой-то степени сообразил, что отныне Гамов приобрел над душами солдат власть, какая и не мечталась нашим военным и государственным руководителям, то о власти, которая, пока еще не ощущаемая, вручалась в этот момент прощенному солдату и отдаленно вообразить не мог. Еще много времени должно было пройти, чтобы не один я, хотя и первый понял, как страшно простерлась над нами зловещая тень этого человека, так драматично брошенного в грязь, так непредвиденно восстановленного из грязи в высший почет. Таково было первое и самое важное событие этого дня. О втором событии мы узнали в штабе корпуса. Так теперь назывался наш бывший дивизионный штаб. Начальник нового штаба, все тот же майор Альберт Пиано, все с той же неизменной улыбочкой, весело информировал нас с Гамовым. «Ликуйте! Нас осчастливливает появлением эмиссар моего дорогого дяди. Он же личный представитель не менее дорогого маршала. В наше распоряжение прилетает на водолете сам Данила Мордасов». «У нас появились боевые водолеты?» – удивился Гамов. «У кого у нас, полковник?» «Это генерал Мордасов, без водолета не способен к передвижению. Итак, приготовимся вечером предстать перед его светлые, невыразительные очи. Он предупредил, что раньше отдохнет и пообедает, а после призовет к себе». «Светлые, невыразительные очи?» – задумчиво переспросил Гамов. «Вы хотите сказать, что Мордасов дурак?» «Ненавижу дураков, особенно если они на высоком посту». «Хуже, чем просто дурак, Гамов. Умный дурак, циник и ловкач. Из тех, кого в старину называли царедворцами». «Вы его недолюбливаете, Пиано?» Пиано осветился слишком доброжелательной улыбкой. «Восхищаюсь им. Нет такой щели, куда бы он ни пролез, если нужно. Значит, вечером встреча. Тогда передайте ему, что призовет к себе, отменяется. Пусть явится в штаб к 8 часам и не опаздывает. У нас подготовка к походу». Звучало это внушительно. Мордасов вечером не вошел, а вкатился в штаб. Невысокий, толстенький, кругленький, средних размеров бочонок на 2 ногах. Он двигался с быстротой, внушающей удивление. И, войдя, приветственно сразу всем замахал ручкой. «Салют! Поздравления с победой!» У него был тонкий, режущий голос. Таким голосом можно пилить дрова, если постараться. На круглощеком лице сияла улыбка. Он безошибочно выделил Гамова среди нас и обратился к нему, игнорируя 2 присутствующих генералов. «Наш общий друг Альберт Пиано передал мне ваше категорическое, скажем так, пожелание или просьбу, чтобы явился сюда к 8 и не опаздывал». Он глянул на часы и радостно закончил. «Не опоздал, не опоздал. Ненавижу опоздание, когда так настоятельно просят». Немного было случаев, чтобы Гамов смущался. Мордасов его смутил. Гамов покраснел и не подыскал ответа. Одной из самых крупных жизненных ошибок этого ловкого человека, Даниила Мордасова, было то, что он заставил Гамова растеряться. Он и отдаленно не догадывался, с кем имеет дело. Поставив на место зазнавшегося полковника, Мордасов поздоровался с генералами. Потом и нам пожал руки и оживленно заговорил. «Знаю, знаю, у вас ко мне много вопросов. 1000, верно? С вопросами немного повременим. Наши вопросы, так сказать, не главный вопрос повестки дня. Главный же – восхищение. Спешу разъяснить – восхищение вами. Восхищение вашей доблестью, вашим воинским искусством, вашим, в общем, вами. Вы сегодня самая яркая, самая радостная искра удачи в сумраке нашего безрадостного военного бытия. Самые известные, самые популярные люди в стране. Подразумеваю генерала Прищепу, полковника Гамова, майора Семипалова, капитана Прищепу, ну и штабистов Пиано и Гонсалеса». Он сделал многозначительную остановку, прежде чем произнес фамилию Пиано. «Передачи о ваших подвигах повторяются 4 раза в день. Удивительная диверсия в тылу врага против гвардейского полка Питера Парпа передалась даже 8 раз. Разбудите сегодня малыша в детском саду и спросите, кого он больше всех знает. И он пропищит: полковника Гамова. Короче, мне поручили передать вам благодарность за ваше воинское мастерство и восхищение вашими удачами. Почетное поручение. Вы меня понимаете? Теперь задавайте вопросы. Отвечу на любые. Мы ведь здесь все свои». Первым отозвался генерал Прищепа. «Мы знаем только то, что доносит до нас радио и стерео. Непрерывное отступление профессиональных и добровольных соединений, а также измена патинов. Но каков истинный размер неудач? Сколь гибельны реальные наши потери? Нельзя ли полней осветить этот вопрос?» Мордасов освещал вопрос с такой охотой, словно живописал грандиозные успехи, а не трагические провалы. «Вы правы, генерал, вы абсолютно правы. Неудачи, неудачи и снова неудачи. На Западном фронте удалось стабилизировать оборону лишь с помощью самого противника, не сумевшего использовать собственный успех. Вы знаете нашего уважаемого командующего Западным фронтом. Великую ложь произнесет тот, кто припишет маршалу военные дарования. В командиры полка его еще так сяк, но командовать фронтом... К сожалению, наш великий лидер, ваш дядя, он неодобрительно поклонился Пиано. Неодобрительность, мы поняли, относилась не к тому, что у майора Пиана такой знаменитый и влиятельный дядя, а только к тому, что у знаменитого и влиятельного дяди такой незначительный и невыдающийся племянник. Ваш дядя, повторю, чрезмерно доверяет маршалу. Печально, конечно. Но не нам осуждать непонятные привязанности великих людей. Мы на проницательное понимание их поступков никем не уполномочены. Так вот, наши потери пленными на Западном фронте составляют 200 тысяч человек. 200 тысяч? Ужаснулись мы все разом. 200! С воодушевлением повторил Мордасов. Всех усилий теперь только и хватает, чтобы хоть временно сохранять стабильность фронта. Временно? Переспросил Гамов. Вы, кажется, предвещаете нам поражение, генерал Мордасов. Не, не генерал, нет. «Только государственный советник», – быстро откликнулся Мордасов. «А раз не военный, то не вправе высказывать категорические суждения о стратегии. Поймите меня правильно. Если бы не ваши великолепные боевые успехи, они как маяк в ночи, как звездочка из густых туч. Десяток бы таких частей, как ваша дивизия, таких командиров. У кого бы тогда могла прозвучать пессимистическая нотка? Кто бы тогда осмелился?» Мы молчали, подавленные. Что могли значить наши крохотные удачи перед трагедией на фронте? Снова заговорил Гамов. Ну хорошо, хорошего на фронте нет, а в тылу? Настроение народа. Мордасов живописал тыловые трудности с тем же бодрым красноречием, как и военные неудачи. Нелегко в тылу, вот точная формула. А конкретно две вещи. Первое – снабжение. Все забрали в резерв, армейские склады пока полны. Союзники тоже требуют, то дай, другое. А ведь без этого не поддержат. А кортезы перехватывают циклоны. Их метеогенераторные станции куда мощнее наших. Хлеба пожгло, овощи не уродились, настроение соответствующее. Да ведь трудность не только в снабжении. В конце концов, война. Все подтягиваем животы. Внутренний враг оживился. Измена? Восстание? Не измена, нет. Я о восстаниях не слыхал. Хулиганство, бандитизм. Все границы перешли. Молодежь дезертирует. Прячутся, заработков нет, сколачиваются в шайки, достают оружие. Даже поезда, если с продовольствием, без сильной охраны на линии не выпускаем. Ночью в Адане в одиночку на улицу выйти, самоубийство. Разденут и забьют, а сопротивляешься, прикончат. «Что же смотрит полиция?» – вдруг закричал Гонсалес. «Хватать и расстреливать, подлецов!» «Хватаем и расстреливаем, а толку? Одного расстреляем, двое добавляются». Пока нет победы на фронте, бандитизм не одолеть. А победа на фронте не светит, судя по вашим словам, хмуро сказал Гамов. Теперь вопрос, зачем вы прилетели к нам? Как зачем? Передать, что командование восхищено вашими военными удачами. Услышать ваш ответ. Восхищение вы уже передали. Наш ответ естественен. Благодарны за добрые слова. Но для хороших слов хватило бы и радио. А послали водолет. Итак, ваше особое задание, Мордасов. Мордасов по всему не ожидал, что Гамов так властно и открыто потребует расшифровки визита. Он еще колебался, без обиняков ли изложить суть дела или идти к ней извилистой тропкой. Строгий взгляд Гамова пересекал все боковые ходы. «Видите ли, друзья, буду откровенен, мой девиз только правда. В общем, восхищенное вами командование кое в чем и не согласно. Не все ваши поступки находят одобрение. Не мямлите, Мордасов, прямо и точно, чего вам надо? Забрать деньги, которые мы еще не успели раздать? Да, в общем это, но не только остаток. Командование недовольно, что разбазарили государственную казну. Приказано изъять у солдат все, что им незаконно выдано. Гамов недовольно улыбнулся. Вы уверены, что можно отобрать у солдат их награды? Подскажите, как это сделать? Вам виднее. Не имею права вмешиваться в ваше командование, Гамов. Хотя замечу в скобках, что вы еще не утверждены в должности командира корпуса, и ваши приказы, ну, не совсем законны, чтобы вас не обижать. Но если вы вернете незаконные награды, короче, можете тогда рассчитывать. Гамовым овладевал один из тех приступов ярости, с которыми он временами не мог справиться. Он подошел к Мордасову вплотную, вперил в него бешеные глаза. Я испугался, что Гамов влепит эмиссару пощечину, но от пощечины Гамов удержался. «Ты, пивная бочка, на склеротических ногах!» – прошипел он. «Печалился, что всем приходится затягивать потуже пояса, а твой живот не ужмет даже стальной обруч. Да ты разбойник хуже тех, что бесчинствуют на ночных улицах!» Мордасов выкарабкался из кресла и отскочил в сторону. Он был возмущен и испуган, уж не знаю, чего было больше. «Ответьте мне на один вопрос, Мордасов, только отвечайте честно», — приказал Гамма, с усилием подавляя гнев. «Нам предстоит прорываться сквозь вражеское окружение. Будут тяжелейшие бои. Согласны ли вы, что изъятие наград и отказ от дальнейших выдач сильно ослабит боевой дух корпуса?» «Да не дергайтесь, я задаю элементарный вопрос». «Допускаю, что в смысле появления некоторого недовольства», — пробормотал Мордасов. «Вот-вот, появится недовольство. Но недовольство ослабит боевой дух и уменьшит наши шансы победить в бою и вырваться к своим, так?» «Отвечайте, Мордасов». Показное спокойствие Гамова после вспышки ярости обмануло Мордасова. Он вдруг перешел на крик. «Да что вы пристаете? Боевой дух, прорыв из окружения. Есть законные и незаконные средства войны. Не требуйте привилегий, каких лишены все армии мира. Солдат сражается во имя любви к родине, а не ради разбойничьей наживы. Воюйте, как все. То есть погибайте в неравном бою, попадайте в плен. Ждите в отчаянную минуту помощи, которая не придет. Ваша позиция ясна, Мордасов. Ее точное название – предательство». «Вы не смеете, полковник Гамов?» «Смею. Последний вопрос. И Бог вас храни, ответите лживо. Кто требует отвоеванные нами деньги? На какие нужды требует?» «На государственные нужды. Вот на что. А разве спасение целого корпуса, разгром противника в бою не является важнейшей государственной нуждой? Не путайте божий дар с яичницей, незаконное обогащение солдат и высшие цели страны. Маршал Комлин приказал мне: умри, но без денег не возвращайся. Сам маршал? Дилемма ясна. Вы либо умираете, либо возвращаетесь с деньгами. Ваш ответ меня удовлетворяет». «А меня нет», — вдруг вмешался в спор Пиано. Он стал страшен, убрав с лица неизменную улыбку. Впервые выглядел воистину тем, кем реально был, а не кем приучил себя казаться. «Я скажу, на что пойдут отобранные у нас деньги. Они давно уже списаны в государственный убыток. И сейчас бесконтрольные умножат богатство достойных людей. У жены маршала великолепный набор изумрудов. Она говорит, что если его немного пополнить, то будет лучшая в мире коллекция зеленых камней. А моя дорогая тетка, жена моего дорогого...» «Не смеете!» – закричал Мордасов. «Я не позволю хулу!» «Нет, тысячекратно прав ваш дядя! Ах, как он знает вас! Как предупреждал!» «Предупреждал? Очень интересно. А о чем предупреждал?» «О вас! О вашей злобе! О вашей непокорности! О вашем двоедушии! Альберт ненадежен! Помните об этом! И если попробует сопротивляться, арестуйте его и доставьте ко мне!» «Вот так он высказался о вас!» «И если вы скажете еще хоть одно слово, я вас арестую, Пиано!» «Одно слово, два слова, три слова», – издевательски пропел Пиано на какой-то знакомый мотив. «Сколько еще надо слов, глупец?» «Под стражу его, полковник!» Мордасов простер руку к Пиано. «Я приказываю именем маршала». «С выполнением приказа погодим», – холодно ответил Гамов. «Надо раньше разделаться с мучительной дилеммой. Деньги или ваша жизнь?» «Никакой дилеммы. Мой водолет готов принять все, что осталось нерозданным. Я сегодня же привезу деньги маршалу. Остальное вы соберете у солдат и доставите сами». «Вы меня не поняли, Мордасов. Денег вы не получите». До Мордасова не доходил смысл происходящего. «Вы шутите? Как вас понимать?» «Очень просто. Дилемму. Ваша смерть или ограбление солдат. Я решаю в пользу вашей смерти. Приговариваю вас к казни за предательство армии. Гонсалес, отведите осужденного на расстрел». Мордасов только сейчас понял, какую заварил крутую кашу. Гонсалес, вытащив импульсатор, пошел на него. Мордасов завизжал и выхватил ручной резонатор. Даже у одинаково быстрых противников, когда у одного резонатор, а у другого импульсатор, борьба неравноценна. Резонатор способен поражать мучительные вибрации сразу многих. Импульсатор убивает одного, зато наповал, без судорог и мук. И Гонсалес, тощий и высокий, был проворней коротенького, кругленького Мордасова. В комнате сверкнула синяя молния. Гонсалес перечертил ею Мордасова наискосок. Мордасов зашатался и стал валиться, уже мертвый. Гонсалес вызвал охрану штаба. Убитого унесли. «Интересная ситуация», – спокойно сказал генерал Прищепа. «И только сейчас мы осознали, что с нами находятся два генерала, не проронившие ни одного слова во время спора Гамова с Мордасовым. Что до Коркина, то раненый и подавленный своими несчастьями, старый генерал мало что соображал. Но Прищепа, когда совершалась казнь Мордасова, только вдумчиво взирал на нее, не поощряя и не запрещая расправы». Гамов резко повернулся к Прищепе. «Слушаю, генерал, что вы скажете?» Генерал Прищепа ответил с тем же спокойствием. Я скажу после того, как вы отдадите все свои распоряжения. Ведь вы еще не закончили, полковник». Гамов помолчал, потом обратился сразу ко всем. «Не удивляйтесь тому, что сейчас скажу. Имею в виду форму, а не содержание. Содержание ясно. Мы вступили в борьбу с правительством. Нам не простят самоуправство с деньгами и казни Мордасова. Вокруг главы правительства концентрируются десятки Мордасовых. Все они обрушатся на нас. Единственная наша защита пока – поддержка народа. Мы должны усилить эту поддержку, но сделать это хочу осторожно. Иначе спохватятся, что слишком вольно ведет себя в передачах по стерео и закроют эту единственную возможность – познакомить народ с правдой. Пиано, записывайте». И Гамов продиктовал, как всегда, неторопливо и ясно. «В то время как наш добровольный корпус ведет в тылу врага тяжкую борьбу, некоторые безответственные элементы, тайно пробравшиеся в правительственные круги, саботируют усилия народа и власти. Некий Мордасов прилетел в распоряжение нашего корпуса, назвавшись эмиссаром правительства. Пытался лишить наших солдат выданной им награды за геройские успехи в недавних боях. Целью его преступных действий было понизить боевой дух в корпусе и тем предопределить его поражение в предстоящих боях. Получив отпор, изменник Мордасов оклеветал наших верховных руководителей, утверждая, что наш испытанный боевой начальник, маршал Комлин, по своим военным способностям не годится даже в командиры полка, и что маршал издает глупые приказы, а глава правительства, наш любимый лидер партии максималистов Артур Марудзян, из личной привязанности к маршалу поддерживает все его бездарные распоряжения. Запись чудовищных высказываний преступника Мордасова будет предъявлена для проверки любой следственной комиссии. Я, полковник Гамов, командир окруженного врагами добровольного корпуса, приказал казнить Мордасова за попытку понизить боевой дух солдат перед боем и за клевету на наших верховных руководителей. Торжественно заверяю народ и правительство, что корпус готов к решительным боям с врагом и будет выполнять все приказы командования, ведущие к победе. Пиано уже вернулся в обычное состояние. На лице светилась так хорошо известная нам дружелюбная улыбка, лишь чуть больше обычного, сдобренная иронией. Он поставил точку на записи и сказал: «Метко и коварно. Ни маршалу, ни моему дядюшке не обойтись после такой передачи без сердечных пилюль. Надеюсь на это». Гамов повернулся к Павлу. «Капитан Прищепа, я не спросил вас, записана ли на пленку беседа с Мордасовым». Павел засмеялся. «Полковник, мне кажется, я свои обязанности знаю». «Слушаю вас, генерал», — сказал Гамов. «Вы хотели что-то сказать, когда я закончу». Генерал Прищепа протянул руку Гамову. «Хочу сказать, что я с вами, Гамов, во всем и до конца».